Бродяга умирает от родов, и ребенок временно попадает к бабушке одного из баронов, ворчливой и своеобразной дамы, которая владеет поместьем неподалеку. Здесь малютка проводит свои первые годы, потом ее берет к себе молодой священник на Халлигернах, Фрисских островах у западного берега Южной Ютландии. В 14 лет она идет одна пешком в Копенгаген, чтобы просить короля о помиловании друга детства, ложно обвиненного в убийстве. Затем живет и в мелкобуржуазной и благородной среде Копенгагена, ее скоро принимает к себе состоятельная семья, и снова оказывается у старой тюнской баронессы, где, конечно, обручается с ее внуком и выходит за него замуж. Многие считают «Две баронессы» лучшим романом Андерсена. Во всяком случае, это его наиболее содержательный и разнообразный роман. Трогательный романтический сюжет, хорошо скомпонован и увлекателен. В нем, как всегда, есть отличное описание среды, усадебной жизни Тюна, примитивное существование на Фрисских островах, мелкобуржуазные копенгагенские дома с честными и нечестными, мелочными, великодушными людьми. С другой стороны, далеко не все персонажи удачны. Молодые бароны и баронессы — безвкусные бумажные куклы. А Элизабет интересна лишь поскольку вокруг нее развиваются события. Гораздо больше захватывает персонажа другого рода, особенно два женских образа. Один — это молодая девушка из Копенгагена, которая незадолго до своей преждевременной смерти обручается со священником на Халлигернах. Ее портрет полон волшебства юности и свежести, и те немногие страницы, где она появляется, искрятся непосредственной веселой жизнью. Второй — это чудаковатая тюнская баронесса, грубая и несентиментальная, беспощадная в своих мнениях, полная ворчливых капризов и прихотей, и при всем том обладающая теплым пониманием и сочувствием к слабым миру сего. Мы узнаем также ее историю. Она дочь несчастного арендатора. В раннем детстве видела, как отца сажали на кол. Сама однажды получила кнута от поместья. Но когда она выросла, ее полюбил сын хозяина и после смерти жестокого старика сделал хозяйкой усадьбы. Оставшись вдовой, она строго управляет усадьбой, но не забывает своего происхождения. В маленькой комнатке она прячет кол и портрет ненавистного свекра, и каждый год в определенный день она идет туда и в полном одиночестве совершает жуткий ритуал, плюет на портрет и вспоминает унижение своего детства. Когда умер Фредерик VI, а сама она состарилась, она прибирает в комнате и говорит своей светской приятельнице: «Я чувствовала жжение от удара кнутом на виске. Не моя вина, если я не сошла с ума. Нужно быть христианами. Я и хотела бы, но мы на это не годимся, фру Кроне. Одной воли недостаточно. Теперь эта эпоха позади. Король Фредерик лежит в могиле, а я наверняка праздную свой последний день рождения. И не хочу сводить с ним счеты за гробом. Лучше сравняться и простить». И она сжигает портрет и остатки орудий пышки. Этот женский образ стоит всей книги. Но в ней легко замечаются обычные слабости романа Фандерсона. Читатели преследуют лекции на разнообразные темы, которые часто совершенно не к месту вкладываются в уста героев, а также репортажи об интересных событиях и знаменитых местах. Например, попав в Копенгаген, Элизабет непременно должна пойти в театр. Ей нужно все услышать. Присутствовать на церемонии в связи со смертью и похоронами Фредерика VI, и даже посетить Торвальдсена в его мастерской. Но подобные не относящиеся к делу эпизоды здесь не так многочисленны, как в других романах Андерсена. Есть ли в двух баронессах определенная идея? Может быть, та, что Бог все приводит к лучшему, даже для ребенка бедной нищенки? В таком случае идею трудно уловить. То, что могло бы стать основной мыслью, тонет среди людей и событий. И книга скорее производит впечатление большого, разнообразного и красочного полотна природы и людей. Напротив, в романе «Быть или не быть», написанном в 1857 году, идея есть. как считали многие читатели.